конце концов, самые плохие воспоминания обеих жизней отправились в самую дальнюю папку под названием «Кровь, говно, песок и сахар». Я хотела их вовсе стереть или как-то убрать эмоциональную составляющую, но мама подобные эксперименты запретила. Наша личность строится на пережитом опыте и эмоциях. Удалить воспоминания – это практически удалить себя, можно и личность повредить. Всю остальную память просто рассортировала, заодно еще раз пересмотрела фильмы про Поттера. Да, есть и такая отдельная папка. Самой маленькой оказалась папочка «Счастье», там были первые поцелуи и признание в любви от Алешки, пара вечеров с мамой, прогулка с Гермионой и все. Мда, не густо, но ничего, мне всего 9, еще наверстаю. Я погрузилась в чертоги и еще раз проверила пароль от учетки компьютера и от папочки с воспоминаниями, вроде все закончила. Теперь только тренировать защиту и наращивать количество ментальных щитов. После ловли почти слетевшей крыши я немного пересмотрела жизненные цели и приоритеты. Раньше я хотела только мести, всех убью, одна останусь, что потом, даже и не думала. А сейчас стала прикидывать перспективы и строить планы на будущее. От мести я не отказываюсь, все чистокровные фанатики-расисты и их прихлебатели сгорят в очищающем пламени моего гнева, но вот остальные пусть пока живут. А еще по результатам бесед с мамой, я хочу спросить Дамблдора, кто все-таки отдал меня Дурслим. Вот не верится, что он лично меня отнес, делать ему нихер. А я помню тот скандал и страх этих тварей, которые боялись от меня избавиться. Я найду и накажу виновного. Нет, я не подобрела и какать радугой не стала. Любая угроза мне и моим близким будет устранена. Вот только сейчас я понимаю, что убийство – не всегда выход, есть и другие методы. Но фраза «нет человека, нет проблемы» мне по-прежнему нравится. Почему я сейчас лежу у себя в комнате и занимаюсь самоанализом и самокопанием? Да, быть, потому что у меня выходной. За эти 2 года я так привыкла к бешеному темпу, что просто не знаю, как распорядиться свободным временем. Вчера Сергей выдал нам на освоение заклинание Джеминя, оно же, чары копирования. Довольно сложное колдунство, у нас оно так и не получилось, хотя жесты фразы активатор верные. Затем Черный сообщил, что у него какие-то важные дела, в связи с чем на ближайшие 2 месяца у нас каникулы, выдал список литературы и велел отдыхать. Перед уходом проверил мои ментальные щиты и похвалил, мол, что-то похожее на защиту уже появилось. Гермиона вообще оказалась природным окклюментом, по словам учителя. Лет через 10 таких тренировок в ее голову даже он не залезет. Обидно, совсем чуть-чуть, зато я вышивать крестиком умею. Мама инициативу Черного поддержала и отменила все занятия до моего дня рождения. Кстати, надо подруге позвонить, небось тоже дома с ума от скуки сходит. При мысли о подруге на лицо сама собой выползла добрая улыбка. Гермиона для меня – часть семьи. Я взглядом приманила чудофон, и, да, я крутая, телекинез потихоньку тоже развивается. Мой день рождения проходил тихо, из гостей были только гринджеры. Мы сидели в столовой и пили чай с тортиком, прям как в первый раз. Мама во главе стола, вампир и я справа, гости слева. Со слов подруги, ее отношения с родителями потеплели, с началом занятия она перестала чудить, а уж когда она отрепорила дома все, до чего смогла дотянуться, то магия из разряда опасной ереси перешла в полезные чудеса. Подруга подарила мне, кто бы догадался, книгу по шитью одежды. Довольно увесистый талмуд с кучей схем и красивых иллюстраций, знает, чертовка, мои вкусы. Вот мы допили чай и леди Хилсинг обратила на себя внимание. Ригель, еще раз с днем рождения. Твоя подруга тебя уже поздравила, теперь наша очередь. Виктория. Она кивнула моей старшей сестренке. Ну наконец-то, я думала не дождусь. То-то она весь обед ерзала на стуле. Вампирша довольно оскалилась, заставив старших гринджеров напрячься, хлопнула в ладоши и исчезла. Да, высшие вампиры могут перемещаться тенями, почти как аппарация, только по-другому. Через мгновение она уже стоит передо мной и протягивает большую плоскую коробку, перетянутую ярко-розовой ленточкой. Я посмотрела в ее горящие глаза, повернула голову и заметила ехидную улыбку Элукарда. Кажется, я догадываюсь, что там. Давай открывай быстрее. Модель я выбирала. Виктория аж пританцовывала в нетерпении, а хозяин приготовил особую кобуру. И про твою подругу мы тоже не забыли. Я вздохнула, улыбнулась маме с гостями и молча приняла увесистую коробку. Надеюсь, не как в прошлый раз. Алукард оказался очень изобретательным. У Ктулху теперь есть друзья, Лилит и Аград Примбеты. Я предлагала для имен госпожа Димитриску и Фрёкинбок, но автор не оценил. В прошлом году он подарил мне двух фарфоровых кукол с натуральными волосами, в бальных платьях расцветки шерсти медведя, таких же ублюдских приторно-розовых. Их фарфоровые мордочки заставляют сраться кирпичами. Серьезно, по сравнению с ними кукла Чаки, просто милашка. Мы даже не пробовали их сжечь или расстрелять. Мама просто положила этих феечек на асфальт, и по керамическим тушкам проехала тяжелая БМП. Но, 40 тонн брони и металла не смогли им даже прически помять. Мы с Интигрой молча переглянулись, и я понесла кукол к себе в покое. Плюшевый мишка с тех пор не одинок. Развязав ярко-розовую ленточку и открыв коробку, я обнаружила то, что надеялась получить в лучшем случае через год. На черной бархатной подушечке лежали два небольших пистолета, Glock 26, если не ошибаюсь. Эту модель очень ценит за надежность и компактность. Да, каждый день общаясь с Викторией, я стала немного разбираться в оружии, не только огнестрельном, и теперь могу отличить бастард от обычного меча, а глефу от алебарды. Как завороженная, я провела пальцем по сплошь исписанному рунными цепочками стволу и коснулась покрытой непонятными символами рукояти. Просто красавец. Я прямо чувствую, что это оружие прокачано по максимуму. Мой взгляд сместился левее рукояти пистолета и уперся в нечто. Цельный матовый металлический браслет, покрытый гравировкой из непонятных символов, подобных которым я не видела ни в одном словаре мертвых языков. Он завораживал и был бы прекрасен, если бы не одно «но». Почему он, сука такая, розовый? У меня дернулся глаз. Браслет – это особая кобура. Надень его на запястье, и никто кроме тебя не сможет его снять или обнаружить. За моей спиной довольно подал голос древний извращенец. Его нельзя уничтожить, и управляется он мысленно. А другого цвета не было? Тихо буркнула я. Вещь, конечно, крутая, но цвет. Вы же девочки, а девочкам нравится розовый. Голос Алукарда буквально пропитан ехидством. Но не беспокойся, по твоему желанию он может стать невидим для окружающих. Примерь, браслеты и оружие рассчитаны под кровную привязку. Что там, Ригель, покажи. Гермиона буквально подпрыгивает от нетерпения. Я молча достала пистолет и оценила, в руке лежит хорошо, удобно, грамм 200 навскидку, не больше, а должен тянуть где-то на полкило. Неплохо так прокачали, судя по рисункам, отдача будет минимальна и в чистке он не нуждается. Отличный подарок. Я довольно улыбнулась и жестом позвала подругу. Передернув затвор, я почувствовала укол в ладонь, а руны рукояти на секунду вспыхнули красным. Понятно, привязка прошла. А что будет, если мой пистолет возьмет кто-то чужой? Я обратилась к маме, она должна знать. Уверена на 100%, что перед тем, как дарить, она изучила эти пистоли вдоль и поперек. Если просто возьмет, то ничего. Интигра весело ухмыльнулась. А вот если попытается выстрелить, то воришке оторвет кисть руки. Тебе нравится? Очень. Спасибо. Он просто великолепен. Мне действительно приятно. Ой, эта Миона схватила свой экземпляр. Он уколол меня. Так работает кровная привязка? Я читала. А браслет обязательно носить? Как он работает? Что нужно сделать? Наденьте. Там все просто. Виктория довольно улыбается. Я тяжко вздохнула и взяла это металлическое розовое чудо. Браслет гораздо шире моей руки, но, скорее всего, с автоподгонкой. И верно, надетое украшение тут же ужалось четко по запястью, я вообще перестала его ощущать. Руку резко прострелила болью, зловредный аксессуар начал пить мою кровь, тут ни капля, а добрых грамм 100. На мгновение у меня закружилась голова, но потом браслет полыхнул алым, и все прекратилось. Вот теперь я его чувствую, как часть себя, как руку или ногу. Украшение словно стало частью меня, это очень круто. Теперь мне все равно, какого он цвета. После мысленного приказа пистолет мгновенно исчез из моей ладошки, еще мысль, оружие материализовалось, еще секунда, и его нет. Я просто пожелала и поняла, что никто кроме меня не видит это розовое непотребство. А еще пришло осознание, что в браслете можно не только ствол спрятать, но и еще что-нибудь, например, волшебную палочку. Повернув голову, я увидела подругу, которая с глупой счастливой улыбкой держала свой Glock 26 и любовалась аксессуаром. Ладно, старый изврат, спасибо, но в эту игру можно играть вдвоем. Я уже придумала тебе подарок на Рождество, а пока. Я резко развернулась и крепко обняла Алукарда. Спасибо, дядя Алик, Ты, лучший в мире, и трусь мордочкой об его плащ. Надеюсь, мои сопли тоже магические и трудно отстирываются. Гермиона, скажи спасибо за подарок и обними доброго дядюшку. Все присутствующие немного прихуели с моей реплики, а дядюшка просто исчез. С немного смущенной Хари появился рядом с Интигрой, весело хмыкнул и склонил голову. Всегда пожалуйста, юная госпожа, я рада, что подарок вам понравился. Когда Гермиона вернется из Франции, мы начнем огневую подготовку. Моя мама выглядит очень довольной. Я немного скорректирую расписание, вы уже отлично знаете этикет, а танцы можно отложить. Вальсируют юные леди прекрасно. А это обязательно? Голос подал Дэн. Весь процесс с распаковки подарков они с женой наблюдали молча, пребывая в тихом шоке. Зачем детям оружие? Мы что, на войну их готовим? Это не оружие, а средство самообороны. Мама перевела взгляд на Гринджеров. Вы забыли о клятве вашей дочери, девочки должны быть готовы постоять за себя, имея средства защиты. Но там же школа, пусть и магическая. Мать Гермионы явно чего-то не понимает. Есть же защитные заклинания, они же еще совсем дети, а если девочка случайно кого-то убьет или поранит себя, пуля летит быстрее Авады, а зачарованный огнестрел отлично себя показал в убийстве магов. Вампирша довольно оскалилась. Вы читали законы магической Британии и знаете, что там ваша дочь бесправна. Умение постоять за себя должно быть на первом месте, я лично обучу девочек обращению с оружием, так что за здоровье детей можете не переживать. Но все же, давать детям оружие, это слишком. Мистер Гринджер просто не понимает, в какую задницу мы отправимся. Дэн, мы же все решили еще 2 года назад. Леди Хилсинг тяжело вздохнула. Обучением и подготовкой девочек занимаюсь я, вы просто не понимаете всю серьезность ситуации. Хорошо, но если моя дочь станет убийцей, это будет на вашей совести. А лучше быть изнасилованной чистокровным ублюдком. Я зло посмотрела на старших Гринджеров. Они хорошие люди, но меня бесит их вера в человеческое благородство. В школе любой наследник древней семьи может сделать с моей подругой все, что захочет и как захочет. И знаете, что самое ужасное в этой ситуации? Виновата будет она, потому что грязнокровка сама соблазнила этого чистокровного паренька. Штраф выпишут ей. Я лучше отстрелю подонку яйца, чем подпущу его к себе или дам залезть на нее. Вы же читали газеты и знаете, о чем я говорю. Рия, успокойся, пожалуйста. Мама мягко ко мне обратилась. Пока я жива, любой, кто покусится на тебя или твою подругу, умрет. Мы это уже обсуждали. Простите, вы правы, безопасность детей превыше всего. Джин взяла мужа за руку. Просто нам сложно принять, что совсем рядом существует другое общество, со своими порядками и законами. Ригель, еще раз прости, ты права, у меня к тебе личная просьба, в волшебной иерархии ты стоишь выше моей дочери, поэтому, если кто-то покусится на Миону, пожалуйста, пристрели ублюдка. Я как мать тебя прошу, обещаю, ваша дочь под защитой рода Хилсинг. Я дала это обещание от чистого сердца, а если кто обидит Гермиону, то у меня очень больная и богатая фантазия. Дальше ужин проходил в спокойной и даже веселой атмосфере. Клиника родителей Гермионы получила беспроцентную ссуду на развитие бизнеса и выиграла тендер от Министерства обороны. Теперь офицеры лондонского гарнизона лечат зубы у них. Поскольку финансовое положение семьи улучшилось, Гринджеры увеличили штат и теперь могут позволить себе полноценный отпуск. Завтра они улетают на 2 недели в Ниццу. Единственное, что немного заставляет грустить мою подругу, я не смогу поехать с ними. У мамы появились важные правительственные дела, но на будущий год она обещала, что мы проведем отпуск вместе. Проболтав пару часов, мы пошли провожать гостей. На прощание Гермиона крепко меня обняла и обещала звонить каждый вечер, а еще напомнила про журнал наблюдений. Мы завели тетрадь, куда записывали все изменения Василия, каждый вечер измеряли его швейным метром, опрашивали и, конечно, тискали. Этот шнурок просто млел от такого внимания, рассказывая про свое самочувствие и кого он кушал сегодня. Мы проводили взглядом машину гостей и разошлись по комнатам. День вышел довольно приятный, а завтра я пойду на стрельбище. Надо оценить подарок. Зайдя в комнату, я устало развалилась на кровати и взглядом приманила книгу по трифакторике. Там есть несколько цепочек защитных чар для одежды. Сейчас полчасика почитаю, потом пойду мыться и буду укладываться баиньки. Я почувствовала движение, на меня залез Вася, который неплохо вымахал за 2 года. Сейчас его длина составляет 62 сантиметра. Змей стал угольно-черного цвета с ярко-желтыми пятнами, а на лбу и макушке начал проклевываться какой-то костяной нарост. Эволюционирует, зараза такой, хозяйка, довольно прошипел бывший ужик. Чего тебе, что-то срочное, лениво поворачиваю голову. Я стал настоящим хищником, у меня появился невъебный яд. Он гордо поднял мордочку, я не пиздбал, теперь я ахинный. Двуногий сразу сдохнет после моего укуса, уверен. Проверял на ком-нибудь, усталость испарилась, дав волю заигравшему шилу. Я не долбёб, чтоб на своих проверять. Я просто знаю, чувствую. Надо проверить. Я взяла чудофон. Виктория, чего тебе, мелкая? Вампирша за любой кипиш, кроме голодовки. У Васи появился яд. Змей утверждает, что для людей он смертелен. Есть мысли, как это проверить. Может, нацедить и отдать нашим алхимикам на анализ? Зачем цедить? Можно и опытным путем. В трущобах полно насильников, педофилов и прочего отребья. Она сама себе кивнула и кровожадно оскалилась. Короче, пока ложись спать. В 2 часа ночи я зайду за тобой, и мы отправимся проводить научные эксперименты. Приготовь все необходимое и оденься в черное. Еще амулет отвода глаз на день пригодится. Ты уверена? Я хотела уже отказаться, но глаза вампирши горели диким азартом. Хорошо, сделаем этот город немного чище. Я поставлю будильник на 1:30 и в 2 буду готова. Мы здорово повеселимся, сестренка. Лондон, столица Британской империи, население этого мегаполиса составляет почти 12 миллионов человек. В таком огромном городе просто обязаны быть неблагополучные районы, населенные наркоманами, ворами, насильниками и прочими криминальными элементами. Полиции выгодно поддерживать такие кварталы, вся шушера сидит в одном месте, а самых наглых и отмороженных ликвидируют во время облав. Именно в такой район мы и переместились. Виктория появилась у меня ровно в 2, когда я была уже готова. Платье, чулки и туфельки, все черного цвета. Пистолет заряженный спрятан в браслет. В сумочке лежит журнал наблюдений, ручка и секундомер. Василий просто плотно обвил мою левую руку и довольно зашипел про охоту на двуногих. Вампирша взяла меня за руку и мы буквально провалились под землю, а через пару секунд темноты выпрыгнули из стены в какой-то вонючей подворотне. Я еле удержал равновесие, но тут же наступила в кучу дерьма. Будь, уворачиваюсь от подзатыльника, сжимая в руке палочку. Эваниска, не сквернословь, юной леди такое неприлично. Сирас строго погрозила мне пальцем. Надень амулет, нам лишнее внимание ни к чему. Я думаю, добровольцев мы быстро найдем. А находиться в заблеванной и засратой подворот неприлично, леди должна сохранять достоинство в любой ситуации. Поучительным тоном ответила мне сестренка. Так, шутливо переругиваясь, мы вышли из подворотни и свернули направо. На выходе гудела толпа подростков, которые пили пиво и громко обсуждали какую-то Алексу, что отсасывает всего за 5 фунтов. Мы спокойно прошли мимо, на нас просто не обратили внимания. Магия – это круто. За 15 минут нам встретилось несколько личностей бандитской наружности, но это все было не то. И вот мы нашли, что искали. На входе в очередную подворотню стоял высокий тощий блондин, из-за спины которого доносились звуки какой-то возни. Он явно стоит на стреме. Проверим. Я дернула Викторию за рукав и мы направились в ту сторону. Мда, картина маслом. В грязном проулке здоровенный лысый бугай насилует проститутку, а его долговязый напарник ждет своей очереди. Почему я так решила? Ну, обычно девушки во время секса не плачут, а мужики не держат нож у горла своих партнерш. Девушка явно шлюха. Вызывающий наряд, яркий вульгарный макияж, а на когда-то красивом личике наливается синим бланш под левым глазом, от слез туши тональный крем размазались. Бугаю было на это плевать, он удовлетворял свою похоть. Я невольно сжала кулаки, ненавижу насильников. «Вася, сначала кусай долговязого». Я отдала приказ питомцу. «С удовольствием, хозяйка», – прошипел Вася и шустро сполз на грязный асфальт, направившись к своей жертве. Змей стремительным рывком добрался до парня и тяпнул его за щиколотку. Неудачник дернулся и начал сползать по стене, дергаясь в конвульсиях. Он попытался закричать, но изо рта пошла кровавая пена. Еще немного и он затих. Объект долговязый умер через 28 секунд, неплохо. Я убрала секундомер и достала журнал, надо записать данные. Кстати, амбал так увлекся своим возвратно-поступательным процессом, что не заметил смерть напарника. Теперь второй, Вася, жди команду. Я убрала тетрадь и приготовила секундомер. «Давай». «Понял, не дурак». В этот раз укус пришелся в бедро. Бугай оказался покрепче, еще пару раз присунул своей жертве и стал заваливаться на спину. Трахал девушку он стоя и сзади. Нож выпал из его ослабевшей руки, а сам здоровяк забился в предсмертной агонии. Он даже умудрился захрипеть, пока алая пена не повалила из его пасти, а вскоре и он затих. ХМ. Объект Бугай. Смерть наступила через 36 секунд. Крепкий, зараза. Я записала информацию в тетрадь и посмотрела на жертву этих уродов. Девушка с ужасом смотрит на два трупа, один на входе и другой рядом с ней. Потом она увидела Васю, что шустро полз на базу, и меня саму. Похоже, она ведунья, раз увидела меня через амулет. Шлюха мелко задрожала, шлепнулась на задницу, еще раз оглянулась по сторонам и начала отползать, быстро перебирая руками и ногами. Лицо девушки исказил первобытный страх. Чего это она? А, ну да, в темной подворотне стоит маленькая девочка в черном готическом платье и спокойно любуется трупами двух отморозков, которых только что убила. Пожалуйста, не надо, не убивайте. Я все, что хотите, сделаю. Я никому не расскажу. Испуганная деваха шепотом взмолилась о пощаде. Дура, не нужна ты мне, иди уже отсюда. В таких районах не принято стучать, да и не поверит ей никто. Я уже собиралась открыть рот и успокоить несчастную, но за ее спиной материализовалась Виктория. Вампирша схватила девушку за волосы, рывком поставила на ноги и прижала спиной к себе. «Конечно, ты никому не расскажешь, сладкая». Вампирша ласково прошептала ей на ушко и удлинившимся языком проследила артерию на шее, по-звериному рыкнула и впилась девахе в горло, при этом показав мне набор игольчатых клыков. Через несколько мгновений на грязный асфальт подворотни упал женский труп с разорванным горлом. К ароматам дерьма и мочи добавился запах крови, который пролилось подозрительно мало. Будь я все забываю, что моя няня стоит на вершине пищевой цепи. Люди для нее, в первую очередь, пища. Что? Она всего лишь уличная шлюха. Нам не нужны свидетели. Под моим осуждающим взглядом Виктория лихо облизнула лицо по самые брови, достала белый платок и аккуратно, даже манерно, промокнула губки. «Поищем еще неудачников или домой? Давай домой, хватит на сегодня экспериментов. Вася уже сидел на мне, поэтому я просто протянула сестренке руку. Настроение упало ниже плинтуса. Этих мудаков мне не жалко, а вот девушку я убивать не хотела. Пара мгновений темноты, и вот мы у меня в комнате. Наконец-то этот безумный день закончился. Как погуляли? Предупредить меня вы, конечно, хотели, но, скорее всего, забыли. Судя по голосу, мама злится. Надо было все-таки ее предупредить, наверное. Я медленно развернулась и увидела Интигру в ее любимом шелковом халате, сидевшую на стуле с бокалом вина в одной руке и сигарилой в другой. Подле нее стоял Уолтер, прожигая нас с Викторией осуждающе укоряющим взглядом. «Я вас спрашиваю, юная леди, где вы шлялись посреди ночи? Или вы думали, что можно незаметно покинуть мое поместье? Ригель, я жду ответов». «Вру, она не злится, она просто в ярости, имеет право, придется воспользоваться тактикой французской армии, будем сдаваться, ох и получим мы пиздли». Я виновато опустила голову и начала рассказывать. Глава 21. Я устало развалилась на кровати, пятая точка горела немилосердно, а каждое движение отдавалось искрами боли по всему телу. Две недели пролетели быстро и очень странно. Уже завтра должна приехать Гермиона. Мама слушала рассказ о наших похождениях, иллюстрируя челом выражение «рука-лицо». Зачем мы поперлись проверять действие ядов трущобы, когда на территории поместья есть целый отдел волшебников-зельеваров? Зачем проверять отраву на уличных гопниках, когда в тюрьмах полно нелюдей, дожидающихся смертной казни? При желании, такого урода могут доставить к нам для приведения приговора в исполнение, ведь каким образом он сдохнет, никого не волнует. И самый главный вопрос, какого хрена мы сбежали, никого не предупредив? Как оказалось, Интигра проснулась в тот момент, когда я покинула поместье, потому что банально почувствовала. Она сразу достала чудофон, но трубку не брали ни я, ни Виктория. Далее мама пришла в мои покои и обнаружила средство связи на прикроватной тумбочке. Вызвала Элукарда, который сообщил, что чувствует нас в районе Ислингтона, что мы вместе, и что нам ничего не угрожает. Пока. Интигра отправила древнего хранителя на пригляд за нами, а сама в компании Уолтера стала дожидаться нашего возвращения, чтобы лично убедиться, что со мной все в порядке. Теперь о наказании. На 2 недели нас лишили сладкого, причем разного сладкого. Также мама забрала у меня чудофон, раз уж я все равно его забываю где попало, и браслет с подарком. До приезда подруги, никакого стрельбища и связи. Но этого ей показалось мало, поэтому мне на ежедневной основе назначили уроки чайного этикета с Уолтером и фехтование с мамой. Уже через неделю от чая меня тошнило, а во сне являлась вся сервировочная рать. Чашки, ложки, заварники, разные сорта самой заварки и учебник этикета, вещавший разумное, доброе, вечное голосом спецдворецкого. С фехтованием вышло еще веселее. Интегра никогда не применяла ко мне физические наказания, но на этих уроках буквально пизгла меня тренировочным мечом так, что даже защитная экипировка не спасала. Справедливости ради, большая часть ударов прилетала по заднице, в силу чего я уже неделю сплю на животе. Я могла бы, конечно, обидеться на такой произвол, но моя эмпатия вместе с отклюменцией немного прокачалась и она. Той ночью я отчетливо ощутила от мамы сильное беспокойство, страх и немного обиды. Мне стало очень стыдно, ведь посчитала себя самой умной, а на деле сотворила лютую дичь. Именно по этой причине я стойко терпела воспитательные мероприятия и все свободное время мастерила примирительный подарок. В книгах Сергея я нашла готовые схемы, надеюсь, что правильно повторила. Ужин проходил в тишине. Мама, следуя манерам, неторопливо вкушала сочный стейк. Уолтер привычно стоял в темном углу, а Элукард медленно потягивал свежую кровь из вычурного хрустального бокала. Я, сдерживая отвращение, ела брокколи с тыквенным пюре, а Виктория прямо из пакета через трубочку пила разведенную плазмой донорскую кровь. Примерно так мы и питаемся эти 2 недели, украдкой бросая завистливые взгляды на других участников трапезы. Тут подали десерт. Я, как обычно, ожидала морковный салат, но передо мной появилась тарелка с моими любимыми клубничными кексами и креманка с ванильным мороженым. Прощай, диета. Ура, Ригель, я надеюсь, ты усвоила урок? Мама улыбнулась уголками губ. Твое наказание окончено, и я рассчитываю, что больше сбегать из дома ты не будешь. Да, еще раз прости. Я понимаю, что виновата, поэтому я быстро подошла к ней и протянула свою поделку. Чтобы подобного не повторилось, я сделала для нас парные браслеты. По схеме вроде все правильно, но я их еще не проверяла. Леди Хилсинг с удивлением рассматривала в руках свой браслет из плоских прямоугольных камушков лазурного и зеленого цвета. Да, камни плохо обработаны, а рунные символы получились криво и косо, но я душу вложила в эти поделки. Они просто обязаны работать, нутром чую. За основу я взяла лазурит и малахит, под цвет наших глаз. Если ты меня снова потеряешь, нажми на центральный зеленый камень, мой браслет нагреется, и я сразу об этом узнаю. Они должны работать в обе стороны. Я виновато опустила глаза. Времени было мало, поэтому такие неказистые получились. В следующий момент мама подскочила ко мне, присела на одно колено и крепко прижала к себе, а я обняла ее в ответ. Меня буквально обволокло чувством тепла и заботы, а детское тело не выдержало, по щекам покатились слезы. Эмпатия, мать ее. Я не плакса, нет, свои эмоции я стараюсь держать глубоко в себе, но этим людям я доверяю, они, моя семья, и закрываться от них глупо. Нельзя жить одной, совсем недавно до меня это дошло. Минут через 5 мы отстранились друг от друга. Леди тепло улыбнулась и потрепала меня по голове. И ты меня прости, на фехтовании я немного переборщила. Все нормально, заслужила. Я невольно потерла нижние полушария. Вот, позвони подруге и проверь оружие, завтра вам на полигон. С этими словами она протянула мне чудофонный розовый браслет, а сама нацепила на левое запястье мой подарок. Надевай свой, сразу проверим. Чудофон в карман, розовый браслет на правую руку, лазурный на левую. С этими кольцами, браслетами и кулонами я чувствую себя цыганкой. Когда работоспособность поделок подтвердилась, мы продолжили ужин, но сейчас атмосфера изрядно потеплела. А у меня созрела одна просьба, думаю, на Хэллоуин я ее озвучу. Как раз день подходящий будет. Гермиона приехала через день, сутки ушли на отдых после перелета и акклиматизацию. Выглядела подруга загорелой и довольной жизнью. Засранка. После костедробительных объятий мы под руководством Виктории направились в арсенал. За 2 года я так и не изучила толком территорию особняка. До сентября нужно устранить это досадное упущение. Арсенал, он же, склад зелий и артефактов, представлял собой настоящий бункер. Одноэтажное прямоугольное железобетонное строение без окон располагалось сразу за ангарами с бронетехникой. Вход был только один, массивная железная дверь, сплошь покрытая рунами и символами, как и стены вокруг. Кстати, перед входом на посту стояли двое вооруженных солдат, которые при виде вампирши вытянулись по стойке смирно и пропустили Викторию к интеркому. Та набрала какой-то код, по голосовой связи ответила той стороне паролем, и только после этого замки щелкнули, открывая монументальную дверь. Внутри нас встретила еще одна металлическая дверь, пожиже, с окном из толстенного бронестекла и бойницами по обе стороны. Едва мы переступили порог, я почувствовала действие артефакта «Погибель воров». Ощущение, к слову, крайне неприятное, словно тебя ледяной водой окатили. За стеклом виднелся пожилой темноволосый мужчина, которому Виктория назвала очередной код-пароль, после чего открылась и вторая дверь. Нас жестом пригласили внутрь, там оказались еще трое вооруженных бойцов. «Товарищ капитан, я привела девочек за формой и боезапасом для огневой подготовки». Виктория вытянулась по стойке смирно. «Вольно, я в курсе. Форму и разгрузки приготовил, осталось подогнать по размеру». Он развернулся и пошел к большому столу недалеко от входа. «Цинк патронов тоже дам, но только простых. Нихер зачарованные пули на мишени тратить». Мы с подругой, открыв рты, вертели головами. Правая от нас стена была заставлена рядом металлических шкафов, решетчатые двери которых прикрывали богатство из различных автоматов, пулеметов и прочего огнестрельного оружия. Левая стена пряталась за стеллажами с кучей ящиков, коробок и прочих, скорее всего, боеприпасов. Тоже, кстати, все за решетками. Мне определенно нравится это место, к некоторым игрушкам алчные ручки аж сами тянутся. На деревянном ящике возле стола мы увидели два аккуратно сложенных комплекта камуфляжной формы, рядом на крючке бронежилеты и разгрузки, а на полу черные армейские ботинки. Все зачаровано и проверено, переодеваемся полностью, я потом подгоню по размеру. Мужчина махнул в сторону одежды. Там есть руны автоподгонки, но в первый раз надежнее ручками. Я взяла в руки бежевые трусики, которые увенчивали мою стопку одежды, и бросила красноречивый взгляд на офицера. «А ты что, в кружевных стрингах воевать собралась? Там чары комфорта, самоочистки и устранение неприятного запаха. На боевой операции не всегда есть время подмыться и переодеться». Он весело хохотнул. «Ну, чего стоим, кого ждем? Отвернитесь хотя бы», — буркнула красная как помидорка Гермиона. «Еще же совсем дети». «Ну, это не мое дело», — тихо проговорил офицер, достал из кобуры волшебную палочку и наколдовал нам ширму. Скрывшись от посторонних глаз, мы начали переодеваться. Платья и туфли отправились в мою безразмерную сумку. Нас явно решили готовить серьезно. Трусы, майка, потом штаны и китель, портупея и берцы, затем бронежилет и подсумки для патронов. Завершала образ няшек-убивашек форменная кепи. Форму явно делали под нас, она оказалась очень удобной и легкой, даже бронежилет весил всего пару кило, но вещи были великоваты и висели на нас мешком. Я посмотрела на подругу и невольно улыбнулась. «Интересно, я со стороны выгляжу так же смешно и мило? Мы готовы», — я крикнула, как только кудрявая мини-спецназовец смогла застегнуть последний карабин разгрузки и с недовольным сопением нацепила кепи. Ширма исчезла, а на нас с улыбкой уставились все присутствующие. Судя по глазам Виктории, если бы рядом не было посторонних, то нас бы уже затискали как котят. Капитан достал палочку и стал ей механически махать, камуфляж с обувью тут же ужались и сели как влитые, словно это не военная форма, а пошитый на заказ вечерний костюм. Я попрыгала. Ничего не гремит, не жмет и не натирает. Удобно, однако. Ну вот, хоть на людей похожи стали, а то как глисты в скафандре. Мужчина довольно улыбнулся и повернулся к Виктории. «Сирас, распишись в журналах за цинкой два комплекта формы. Аптечка где?» «Вот». Виктория показала кладовщику небольшой белый ящик с красным крестом и с недовольной моськой принялась заполнять большой талмуд, лежавший на столе, потом еще один и еще. Бюрократия, вот с чем нужно бороться. Никакие темные лорды рядом не валялись. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правила поведения при ЧС, при террористической угрозе и еще. С этими словами он передал вампирше штук 6 толстых журналов. «Проведешь юным бойцам инструктаж и возьмешь подписи, а до того момента ноги вашей на полигоне не будет. Правила едины для всех». Следующий час мы слушали монотонную, явно заученную речь няни, старались чаще моргать и меньше зевать. потом быстро поставили свои подписи в этих воплощениях армейской бюрократии, только после этого нам позволили отправиться на полигон. Запомните, дети, чем больше бумаг, тем чище шпа. Вот такое напутствие нам дал офицер-кладовщик, довольно постучав пальцем по стопке документов. К самой стрельбе мы приступили только после обеда. До этого Виктория детально объясняла, как целиться, как следить за оружием, как заряжать и все прочее. Хоть наши стволы чистить не нужно, но сборку и разборку мы тоже отрабатывали. Стрелять было легко, а вот попадать оказалось довольно сложно. Хоть мой разум и помнит курс огневой подготовки, но тело нет, поэтому придется заново отрабатывать рефлексы и тренировать мышечную память. Гермиона очень расстроилась, когда из 30 раз, да, магазин тоже прокачан, попала всего дважды, а до мишени было всего-то 20 метров. Она думала, что будет как в боевике, где герой не глядя попадает белке в глаз и комару в хрен. Я недалеко ушла, 8 попаданий в мишени, половина в молоко. Значит, будем тренироваться. В цинке 1000 патронов, так что в боезапасе мы не ограничены. Закончили мы за полчаса до ужина, когда в ушах уже звенело, а поднять руку можно было лишь с нечеловеческим трудом. Мы на пару умудрились расстрелять половину цинка. Под конец наш результат составлял около трети в цель, что для первого раза очень неплохо. Усталые и довольные мы пошли ко мне в покое, чтобы умыться и переодеться к ужину. Мы решили не терять времени и провести водные процедуры у меня, благо моя ванная комната оснащена душем. В арсенале было не до того, подругу захватило изучение нового шмота, а вот сейчас она украдкой внимательно разглядывала шрамы и рубцы на моем теле. Вопросов, правда, задать не стала, но весь ужин была очень задумчива. А после приема пищи у нас случилась небольшая ссора. «Ригель, так нельзя. Вы убили 2 человек. Кто вам дал право без суда и следствия лишать людей жизни?» Дэн задерживался и, пока мы ждали, Гермиона решила заполнить журнал наблюдений, где и увидела последнюю запись. Под ее шокированным взглядом мне пришлось кратко пересказать наши приключения. А кто дал им право насиловать? Спор шел на повышенных тонах. Эти ублюдки не были людьми. Мы сделали город немного чище. Просто так убивать нельзя. Чем вы лучше их? Миона, а если бы на месте этой несчастной оказалась твоя мама, ты бы тоже так говорила? Ты утрируешь. Моя мама по ночам не шляется в опасных районах. А ты думаешь, что всякая мразь обитает только в криминальных кварталах? Конечно, добропорядочный гражданин никогда не опустится до такого. Наверное. Последняя фраза была сказана шепотом и с отведенными глазками. Ты видела мои шрамы? Их, кстати, оставил добропорядочный гражданин и приличный семьянин. Я взяла подругу за плечи и посмотрела ей в глаза. Ты же смотрела новости и читала газеты? Пресса больше месяца обсуждала то происшествие. Ты же знаешь, что со мной сделали. Просто не говоришь об этом. Да, но это совсем другое. Она опустила голову и тихо заговорила. Ты спасала свою жизнь. По телевизору показывали тот окровавленный чулан. У тебя не было выбора. Я убила их спящими, а могла просто сбежать и позвать на помощь, но я решила, что такие твари недостойны жизни. Внимательно смотрю на удивленную девочку. Ты считаешь меня убийцей, маньяком? Грингер молча смотрела на меня минут 5, теребя в руках ручку, по ее лицу читались упорные размышления. Вот она слишком задумалась, а несчастный канцелярский инструмент треснул, чем вывел ее из прострации. Нет, ты не маньяк, ты, Ригель Хилсинг, моя лучшая и единственная подруга. Она состроила очень серьезное лицо. Мне тяжело это признать, но твоих опекунов мне не жалко. Я не знаю, как бы поступила на твоем месте, если бы меня кто-нибудь, и не узнаешь. Я не дала подруге закончить. Теперь ты понимаешь мое отношение к насильникам, но тех двоих нужно было судить. Есть закон. Какие у тебя двойные стандарты? Я иронично улыбнулась. Насильника подруги можно убивать, а тех двоих нет, только потому что их жертвой стала уличная шлюха. Или ты думаешь, что они бы ее потом отпустили и денег дали? Перерезали бы горло и дело с концом. Она ведь могла пожаловаться своему сутенеру, тех молодчиков нашли бы и крепко наказали. Получается, вы спасли ей жизнь, а моська такая удивленная. Конечно, если расскажу правду, подруга от Виктории шарахаться начнет. Хорошо еще, что она про училку ничего не знает. Надо потихоньку вытравливать из нее любовь к ближнему своему. Слишком добрая девочка, так нельзя. Или это я такая злая? Так, отставить философские рассуждения, сейчас не об этом. Ну, ладно, может ты и права, но все равно, убивать, Плохо. Она сжала кулачки. Мы живем в правовом государстве. Есть полиция, есть суд. Хорошо, я тебя поняла. Примирительно поднимаю руки. В следующий раз вызову полицию и труповозку. А ее зачем? Пока копы приедут, жертву уже убьют. В такие моменты счет идет на секунды. Наш спор был прерван Уолтером, когда за Гермионой приехал отец. Уезжала она очень задумчивая. Я больше не стала ничего говорить, пускай сама все обдумает. Она умная девочка, просто слишком правильная. Огневую подготовку нам поставили 2 раза в неделю, немного подвинув остальные уроки. Отработку заклинаний, уроки с репетиторами по финансам и политологии никто не отменял, а еще были фехтование и рукопашный бой. Свободного времени стало еще меньше. Первые занятия вызвали восторг, но потом пришла рутина. Достать пистолет, навести на цель, выпустить весь магазин. Перезарядкой по новой. Виктория ставила нам рефлексы, сначала стреляешь, потом думаешь. И на третьем занятии вампирша опять кричала на Гермиону. Кого ты там разглядываешь? Я сколько раз повторяла, 5 выстрелов в цель, потом следующее. Я хотела убедиться, попала или нет. Голос немного дрожит от обиды, критику подруга не любит. Слушай, котлетка, дырки в трупах после боя считают. Вампирша оказалась рядом с девочкой. Это называется ошибка новичка. Выстрелила и смотришь, что получилось. Такие идиоты долго не живут. Твой противник не будет стоять на месте. Он откроет огонь в ответ и начнет двигаться. Перезарядка и снова на рубеж. Бегом. Патроны кончились. Не принесли еще. Я стояла у пустого ящика. Зараза. Ладно, 15 минут на отдых. Няня посмотрела на наручные часы. Капитан уже выслал бойцов. Я уселась прямо на землю. Гермиона пристроила свою 5-ю точку на ящик, а Виктория просто стояла рядом и смотрела в сторону арсенала. В последнее время подруга ходит очень задумчивая, после той ссоры данную тему я больше не поднимала, но вижу, что девочка пытается расставить приоритеты. Она выросла на книгах, где злобные злодеи и добрые благородные герои, а в реальной-то жизни все по-другому. Вот и борется Гермиона с внутренними противоречиями, а я ей не мешаю, сама должна разобраться. Пока мы ждали, я задала вопрос, который меня давно занимал. Интересно, вампирша ответит или нет? Виктория, а как ты стала вампиром? Прости, если это личное или неприятное, можешь не рассказывать. Опускаю глаза, у каждого есть моменты, которые лучше забыть. КХМ, вам правда интересно? Мы обе киваем в ответ, даже Гермиона оживилась. Ну, слушайте, это случилось в 1980 году, я тогда служила в полиции города Мэнсфилд, в отряде быстрого реагирования. За день до этого нам сообщили, что террористы распылили биологическое оружие в деревне Илксли, и отряд перевели в режим повышенной готовности. Ночью нам пришел вызов о нападении на деревеньку Мединвейл. Мы решили, что это террористы, и вся дежурная группа отправилась на вызов. Нас было 20 человек, выжили только 2. Виктория до хруста сжала кулаки. Когда мы въехали в поселение, там царил настоящий ад. Некоторые дома горели, повсюду валялись разорванные тела, а по улицам и крышам домов бегали человекоподобные монстры. Мы тут же выскочили из машины и открыли огонь на поражение, но, как оказалось, бесполезно. Как бесполезно? Кто это был? Подруга озвучила мои мысли. На деревню напали оборотни, огромные твари около 2,5 метров ростом, с покрытым густой шерстью телом, мощными передними лапами, которые могут порвать человека пополам, и волчьей головой с огромной пастью. Для обычных пуль они почти неуязвимы, да еще и безумно быстрые. Вампирша перевела дыхание. Они просто играли с нами. Одна тварь оказалась за спиной капитана и просто проткнула его лапой насквозь, потом оторвала голову и кинула в нас его обезглавленным телом. Оборотни могли быстро перебить и нас, и местных жителей, но решили растянуть удовольствие. Я читала, что во время обращения оборотни не контролируют себя и превращаются в тупых кровожадных монстров. Гермиона опять цитирует учебник, Пистш. Все они контролируют. Я видела довольные ухмылки на мордах этих тварей, и разум в глазах. Виктория осознала, что повысила голос, сделала пару вдохов и, успокоившись, продолжила. Мы поняли, что дело дряни, решили укрыться в здании банка. Тем более по рации сообщили, что к нам на подмогу движется первая рота Хилсинга. Отстреливаясь, мы смогли собрать 10 выживших и побежали к спасению. Там было хранилище с бронированной дверью. Оборотни же в первую очередь стали демонстративно выхватывать и убивать людей в форме. До здания добежало 7 штатских, Я и Лиза. Ригель, ты знаешь ее? Сестра Лиза, вот это новость. Она никогда не рассказывала, что служила в полиции. Да, Лиза и Мэтью Паттерсон. Мы служили вместе. Ребята тогда только сыграли свадьбу, и Лиза была на третьем месяце. Одна тварь повалила Фрэнка и вырвала ему хребет вместе с головой, а потом размахивала этим как погремушкой. Мы всадили в монстра две обоймы, но пули с шипением просто выталкивались из тела, у оборотней очень хорошая регенерация. Я приказала напарнице укрыться вместе с выжившими, дверь закрывалась только снаружи. Я уже приготовилась умереть. Вампирша кровожадно оскалилась, как вдруг прибыла кавалерия. Солдаты Хилсинга расстреливали тварей, от их пуль оборотням отрывало лапы, а тела разрывало изнутри. Твари попытались сбежать, но деревню уже окружили войска. Тогда самый здоровый, вожак стаи, вломился в банк, схватил меня за горло и закрылся как щитом. Он думал, что заложник ему поможет, но как только он вышел из здания, бойцы открыли огонь на поражение. Мне повезло, что тогда на вооружении были АК-70, там калибр 7,62. Пули просто прошили мое тело насквозь и сдетонировали в туши оборотня. Уже умирая, я услышала ласковый голос хозяина, который предложил жизнь в обмен на службу. Я согласилась и очнулась уже тут, в поместье. Вот такая грустная история. А что случилось с сестрой Лизой? В приюте она никогда не говорила про своего ребенка. Я потом узнала, что от стресса у нее случился выкидыш. Тогда Лиза ушла из полиции, приняла постриг и стала монахиней. Память ей стирать не стали, только взяли стандартную расписку о неразглашении. Виктория грустно улыбнулась и пожала плечами. «Подожди, солдаты стреляли прямо в тебя, они не пытались спасти заложника?» Гермиона пребывает в шоке. «Конечно, так учит всех бойцов Хилсинга, враг должен быть уничтожен любым способом». Вампирша подошла к пульту, что управляет мишенями средней и большой дальности, нажала кнопку и подняла двойную ростовую фигуру. Женщина на переднем плане и схематичный враг за ней, только часть плеча и голова. Яблочко было обозначено по центру груди передней фигуры. Враг не должен сбежать, скольких он еще убьет, обмен, жизнь одного на десятки, а то и сотни других. Когда-нибудь и тебе придется нажать на спусковой крючок и убить тварь вместе с заложником. Такова жизнь. Наконец подошли двое бойцов и принесли новый цинк патронов. Нам стало не до разговоров и мы продолжили тренировку. Последние 10 дней Гермиона была очень задумчивая, девочку грызли внутренние противоречия. Ее подруга убила двух человек. Да, они были насильниками, может даже убийцами, но так же нельзя. Или можно, их поймали в момент изнасилования, они могли убить несчастную девушку, а Ригель, получается, ее спасла. С одной стороны, она, герой, как в фильмах или книгах, с другой, герои не убивают, они только спасают, а злодеев сажают в тюрьму. Или нет, в одной книге добрый герой отрубил голову злому некроманту и стал спасителем королевства. Сейчас Гермиона задумалась, ведь тот герой, тоже убийца, сидел себе некромант в своем замке, творил зло и зло, но пришел к нему добрый рыцарь и отрубил голову злодею, а заодно и всем слугам. Получается, чем герой лучше некроманта, а ведь есть еще смертная казнь, судья, выходит, тоже убийца. Хотя этих существ людьми назвать язык не поворачивается. Ну посадит такого, а потом он выйдет на свободу и продолжит убивать, грабить и далее по списку. Как говорит папа, горбатого могила исправит. Гермиона хорошо запомнила тот выпуск новостей, чулан ей потом месяц в кошмарах снился. Она внимательно изучила шрамы и уродливые рубцы на теле Ригель и поняла, это сделал не человек. В этом моменте Гермиона была с подругой согласна. Такие твари недостойны жизни, ведь если бы их судили, то лет через 10 эти добропорядочные граждане снова были бы на свободе. Вот и выходит, что с одной стороны закон, а с другой справедливость. И как быть? Масла в огонь подлил рассказ Виктории. Как так, элитные бойцы, гордость империи, убивают заложников? Враг должен быть устранен любым способом. С одной стороны звучит дико, а с другой, если бы тот оборотень сбежал, скольких бы он еще убил? Десятки? Сотни? Выходит, обмен жизни одного на десятки, а тем более сотни, звучит логично. Но как же тяжело это принять. Девочка на секунду представила на месте заложника свою маму или Ригель. Нет, она не сможет выстрелить, а если представить кого-то из одноклассников? С трудом, но она нажмет на спусковой крючок. Права была подруга, у нее двойные стандарты. До школы оставалось еще пара дней, и Гермиона обедала после занятий по рукопашному бою. У нее уже неплохо получалось, Сначала девочка боялась ударов, но потом втянулась. Волшебные зелья и мази творят чудеса. Синяки, ссадины и растяжения проходят почти моментально. Даже когда полгода назад Рия случайно сломала ей руку во время захвата, прибывший маг решил проблему парой взмахов палочки. Ну а боль была уже привычна, после тренировок постоянно что-то болит. Ригель потом долго извинялась, но Гермиона не обиделась, она сама как-то едва не выбила подруге глаз. За столом девочка заметила странность. Ее подруга была на взводе и бросала тяжелые взгляды на леди Хилсинг. Может, что-то случилось? Сразу после обеда и спросит. Гермиона, сегодня у нас будет необычный урок. Ригель была против, но я настояла. Женщина строго посмотрела на дочь. Вчера в поместье привезли особенного гостя. Идите за мной. Гермиона встала, ничего не понимая, и пошла за женщиной в сторону подвала. Там она еще ни разу не бывала. Да и что за гость такой? К идущим бесшумно присоединился Уолтер с толстой папкой в руках. Он открыл ее на ходу и стал читать вслух. Джерри Нельсон, 27 лет, по классификации волшебников полукровка, мать маглорожденная. Отец-волшебник в третьем поколении. В 1983 закончил Хогвартс, пошел на службу в Аврарат, в 1986 году получил темное проклятие, стал сквибом, был лишен наград, звания и уволен со службы без пенсии. Покинул магический мир и поселился в доме покойной бабушки, устроился разнорабочим в порт. За похищение, пытки, изнасилования и убийства молодых женщин 10 июня 1989 года приговорен к смертной казни. Суд доказал 17 эпизодов, но я уверен, что жертв было больше. Также известен как Ливерпульский потрошитель. Пока они спускались по лестнице, оказывается, тут два подземных этажа, девочка внимательно слушала дворецкого. Получается, они идут казнить человека, но зачем она, Гермиона, идет с ними? Ей придется убить или нужно будет просто наблюдать. На нижнем уровне обнаружились камеры за тяжелыми железными дверями со смотровыми окошками. Они прошли по коридору до двери, возле которой стоит вооруженный солдат. Значит, туда, леди Хилсинг. Боец приложил руку к головному убору. Вольно, как себя чувствует гость. Женщина обратилась к солдату. Лейтенант Кох уже там? Так точно. С этими словами солдат открыл дверь. В светлой камере сидел молодой парень, прикованный ремнями к стулу. Невысокий, худощавый, лысый, с покрытым веснушками изможденным лицом. Испуганный взгляд смертника скакал по гостям, которые спокойно разместились в просторном помещении и обступили жертву полукругом. Несчастный парень затравленно посмотрел на леди Интигру, заплакал и умоляюще начал причитать. «Меня подставили. Я не делал этого. Пожалуйста. Я не мог. Я в том доме не был полгода. Это не я. Он был так напуган, так жалок и несчастен. Неужели суд ошибся?» Гермиона смотрела на этого паренька и не верила в его вину. Пока она слушала Уолтера в коридоре, то представляла матерого маньяка, огромного, злобного и безжалостного. А тут, точно какая-то ошибка. Она повернулась и уже хотела обратиться к леди Хилсинг, но передумала. На лицах остальных застыли выражения брезгливости и отвращения. «Неужели они что-то знают? Меня подставили. Вы не пони, Силенция». Стоявший рядом маг убрал палочку, начал подключать к парню кардиомонитор и параллельно говорить. «Мы исследовали змеиный яд, который нам дали. Он весьма неплох. Из минусов – нейтрализуется обычным безауром, из плюсов – не определяется стандартными артефактами и заклинаниями. Сработать может только что-то специализированное, направленное на поиск ядов естественного происхождения. Нам также доставили на исследование тела простецов. Яд поражает центральную нервную систему и легкие. Те двое были ВИЧ-инфицированы, поэтому яд подействовал очень быстро. Посмотрим, сколько продержится этот экземпляр, здоровье у него отменное. А он точно убийца, он же не похож, вы посмотрите на него. Может, суд ошибся?» Гермиона не выдержала, она смотрела на этого плачущего паренька и не верила. Ну не может он быть маньяком, ее уже трясло от страха. Она понимала, что сейчас будет, и ей не хотелось в этом участвовать. Она не палач, лейтенант, пусть эта падаль сама все расскажет. Интигра отдала приказ солдату, девочка уже ожидала, что парня будут пытать, поэтому приготовилась зажмуриться и заткнуть уши. Империя. Боец махнул палочкой, и глаза пленника остекленели. Гермиона читала про это запрещенное заклинание, попавший под него напрочь лишался воли и был готов выполнить любой приказ. Тем временем волшебник отдал команду. Веди себя естественно, отвечай на любой вопрос честно. Несчастный сразу преобразился, перестал дрожать, выпрямился, на лице нарисовалась высокомерная ухмылка. Прибор начал равномерно попискивать, отмечая спокойствие человека. «Сколько женщин ты убил? Почему не нашли остальные тела?» Вопрос задала леди Хилсинг. «Не помню точно, 28 или 29, кто этих маглов считает?» Голос пленника абсолютно спокоен, что пугало еще больше. «Не нашли, потому что сначала я их прятал, а потом стал расчленять. Потроха продавал в лютном на зелье, а остальное гоблинам, они любят человечину. Зачем ты это делал?» Голос Ригель приобрел стальные нотки. Гермиона ни разу ее такой не видела. «Потому что мне это нравилось. Слушать их мольбы о пощаде, крики отчаяния. Когда сучка под тобой вопит от боли, это непередаваемое удовольствие. Парень аж зажмурился, а его трусы оттопырились. Это точно уже не человек. Как ты похищал женщин?» Сухо спросила леди Интегра. «Очень просто. Пара капель зелья в напиток и никчемная могла выполнить любой приказ. Что бы ты с нами сделал?» Не ожидая сама от себя, тихо спросила Гермиона. Ее уже трясло от злости и ненависти. Взгляд паренька похотливо заблестел и изучающе прошелся по присутствующим. Так энтомолог смотрел бы на интересного жучка. Под его взглядом Гермиона сделала шаг назад и сама не поняла, как в ее руке оказался пистолет. Лохматую бы просто продал на ингредиенты, только сначала трахнул и снял скальп, волосы больно хорошие. Он перевел взгляд на Ригеля и брезгливо скривился. «Эту я помню, в новостях показывали, она уже пользованная, хотя проверил бы, чему ее опекун научил». Гермиона посмотрела на подругу, та стояла плотно сжав зубы, и если бы взглядом можно было убивать, то подонок был бы уже мертв. Рия также держала в руке пистолет и сжимала рукоять до побелевших пальцев. Тем временем взгляд приговоренного упал на леди Хилсинг, и парень довольно улыбнулся. «С блондинистой могла и я бы долго игрался, такая гордая, такая властная. У меня бы ты валялась в ногах и умоляла о пощаде». Он возбужденно сглотнул. «Была одна почти такая же, как соски отрезал, так сразу шелковая стала. Я потом ее, ГХМ, хва». Ублюдок задергался и захрипел, а возле его ноги гордо сидел Василий. Гермиона так засмотрелась на этого маньяка, что не услышала, как подруга шипит на парсилтанге. «Суукха, сдохни, ненавижцу!» Или материться сквозь зубы. Несколько минут Гермиона с каким-то звериным удовлетворением наблюдала, как паренек корчится в судорогах и почти захлебывается кровавой пеной. Ей было ни капли не жалко человекоподобную тварь. Кажется, теперь она поняла, что испытывает Ригель к подобным существам. Она и сама уже была готова пристрелить его. Если Гринджер встретит такую мразь, то убьет не раздумывая, твари недостойны жизни. 3 минуты, 18 секунд, констатировал лейтенант, когда прибор запищал, сигнализируя об остановке сердца. Подробности смерти будут в материалах вскрытия. Мэм, хорошо, лейтенант, работайте. Благодарю за службу. Леди Хилсинг кивнула бойцу и повернулась к девочкам. Пойдемте в столовую, думаю, нам нужно съесть вкусный десерт и выпить крепкого чая. Леди закурила и слегка отстала. Уолтер шел впереди, вновь показывая дорогу, а Гермиона поравнялась с подругой и взяла ее за руку. «Рия, прости, ты была права, таких надо убивать на месте». Девочка крепче сжала ладонь. «И спасибо тебе». «За что?» «За то, что не дала ему закончить свой рассказ, еще бы чуть-чуть и я бы всадила в него весь магазин». Гермиона ухмыльнулась, хотя ее всю трясло. «Нам бы не удалось проверить, как действует яд, и пришлось бы искать нового маньяка. А повторять я пока не готова, честно. Давай хотя бы через месяц, повторять не будем. Пойдем пить чай с умиротворяющим бальзамом, он нам сейчас необходим». Ригель приобняла за плечи Гермиону, у которой начиналась истерика. В этот день душевные метания юной мисс Гринджер закончились. Она поняла, о чем говорила подруга. Такие существа и правда недостойны жизни. Если она встретит такого, ее рука не дрогнет. Она поможет сделать этот мир чуточку чище. Глава 22. Я была против подобной демонстрации, но мама настояла. По ее мнению, Гермиона слишком добрая и в критический момент просто не сможет убить. Вера девочки в чистое и светлое может стоить жизни нам обеим. После казни ублюдка у Мионы началась настоящая истерика. Она плакала и смеялась. Предлагала устраивать такое шоу каждый месяц или больше никогда. Пришлось силой вливать в нее успокоительное, тащить на буксире в свою комнату и укладывать в постель. В кровати она вцепилась в меня как в спасательный круг и, мелко дрожа, монотонно рассказывала о своем детстве, про страх в глазах родителей, про одиночество, про издевательство других детей, про то, как пряталась от реальности в книгах, читая все подряд без разбора. А потом в ее жизни появилась я, и все изменилось словно по волшебству. Лучшая подруга, друзья, новые знания и, конечно же, магия. Вот только она надеялась на сказку, а получила кошмар, но у нее есть я, и она надеется, что мы сможем изменить этот мир к лучшему. Как только Гермиона закончила свою исповедь, она сладко зевнула и засопела, крепко обхватив мою руку. Так мы и пролежали до самого ужина. К приезду отца Миона отошла и сказала, что теперь лучше понимает меня и никогда не будет осуждать. С этого дня она стала тренироваться еще усерднее. А когда я спросила, откуда такое рвение, она ответила, что только сейчас до нее дошло, насколько от этих тренировок будут зависеть наши жизни, буквально. Сентябрь наступил внезапно. Еще вчера мы привычно торчали весь день на полигоне, а уже сегодня сидим за партой и слушаем мисс Нельсон. Школьная жизнь шла своим чередом. Уроки, общение с ребятами из приюта на большой перемене, немного библиотеки. Некоторые одноклассники пытались заискивать или подружиться с нами, ведь я дочь самой баронессы Хилсинг, а Гермиона дочь успешных дантистов, которые работают на Министерство обороны. Походу, родители настропалили малышню на налаживание полезных связей, но детишки были посланы в пешее эротическое. И не потому, что мы зазналось или такие гордые, у нас, будь, просто нет времени. Какие, нахер, друзья, у меня не готово два эссе по чарам левитации, мы с Мией не закончили расчет нового артефакта светлячка и не довели до идеального исполнения экскура. А еще нужен реферат про советское экономическое чудо для репетитора по экономике и доклад про вербовку индийских князей на сторону империи в 18 веке, так как это было самое бескровное завоевание. Круче только у русских получилось. Они коренное население просто спаили и почти без боя освоили северные районы Дальнего Востока и Аляску. В конце августа я все-таки нашла время и исследовала территорию поместья, конечно, под чутким руководством и в сопровождении Виктории. Нашла лабораторию зельеваров и цех артефакторов, даже побывала в казармах. От увиденного немного охило, особенно с казарм. На большой перемене в школе я делилась впечатлениями с ребятами из приюта, им про Хилсинг было интересно все, а уж леди Интегра для них, кумир и пример для подражания. В этом году за счет ордена в приюте оборудовали компьютерный класс, установили 20 мощнейших ПК и даже провели интернет. Я не шучу, у меня в покоях копм слабее. Авторитет организации в глазах детей вырос просто до небес.